Эпилог. 2 недели спустя. Зоя. Я развожусь! Начинаю без приветствия, когда присаживаюсь за столиком в нашем кафе. Соня с шумом втягивает через трубочку какой-то буржуйский кофе со взбитыми сливками. Милка интенсивно пережевывает маково-шоколадный рулет. Я так понимаю, никто не впечатлен? Почти стучу кулаком по столу. Они словно не слышат меня. Ты за неделю уже 5-й раз разводишься. Как ни в чем не бывало, отвечает Соня. Она поникшая последнее время, но ни мне, ни Миле не сознается, в чем дело. «И что?» — продолжаю гнуть свою линию. «Лемон невыносим!» «Что же такого он натворил, что ты решила развестись? Не закрыл колпачок зубной пасты? Не поднял стульчак? Или, о боже, не сварил тебе с утра кофе?» Издевается Соня. Веки немного опухшие и имеют красный оттенок. Она плакала, причем довольно долго, возможно, всю ночь. «Да он...» Мой телефон начинает трезвонить на все кафе. Дергаюсь, а потом любуюсь. Кирилл пару дней назад купил мне новую модель, последнюю, в розовом корпусе. Я пищала от восторга. Муж? В смысле, пока муж? Мила посылает мне свою саркастическую и сощуривает глаза и взглядом ныряет в телефон, где высвечивается имя Кирилла. Показываю ей язык и отворачиваюсь. Конечно же, это звонит Лемон. Скрываю победную улыбку и отвечаю на звонок. Ну и куда ты сбежала? Ровно спрашивает. Слышу звук открывающегося холодильника. Голодный. Никуда. Отрезаю и замолкаю. Ясно. Кир тоже замолкает. Тут сердце так заныло, голос у него расстроенный, почти печальный. А все потому, что я наругалась на него. За глупость. И сбежала. На нижней полке стоит суп. Тихо произношу. Потихоньку начинаю сдаваться. Вообще не могу долго дуться. Твой любимый. Добавляю. Класс. Чуть живее отвечает. О, тут еще и тефтельки. Чуть выше стоит контейнер с тефтелями в томатном соусе. Мой фирменный рецепт. «Ты когда будешь?» — спрашивает между делом. «Никогда!» И сбросить бы вызов, но не сбрасывается. «Тебя забрать?» Цокаю языком некрасиво, как какая-то мажорка. Недовольно закатываю глаза и снисходительно улыбаюсь. Что за мужчина? Ворочает там внутри что-то, порядки свои наводит. Даже обидеться не получается. Попсихую, попсихую. И к нему бегу. С ним ведь так классно. Тепло, хорошо, спокойно. Ну, забери. Сдаюсь. Девчонки переглядываются между собой и улыбаются. Привыкли, что я немного того. Кладу трубку и прошу официанта принести ту же бурду, как и у Сони. Могу позволить себе, как бы. Я же Лемон. Зоя Лемон. Офигеть. «И когда переезжаете?» – спрашивает Мила. «Сообщение о моем... ой, нашем переезде в Питер подруги восприняли более спокойно. Может, потому что город в 600 километрах от столицы, а может, потому что второй раз – это не первый, не так остро и печально. В следующие выходные едем принимать кухню. Я решила ее обновить. Я. Кирилл не понимал, зачем, а мне просто хотелось сделать в той квартире что-то по-своему, внести, так сказать, свои штрихи. И переезжаем». Развожу руки в стороны. В животе, кажется, порхают настоящие мотыльки. Задевают крылышками все подряд, отчего щекотят постоянно. Такой трепет, ожидание. Чуть горько, но приятно. Изменения в наших жизнях всегда воспринимаются с волнением. Нового ждешь, а когда оно наступает или вот-вот наступит, прижимаешь ладошки к щекам и стараешься унять страх. «В гости ты пригласишь?» Соня грустно улыбается. «Что за вопросы? Хоть днем, хоть ночью?» «Хотя нет, ночью не надо». Отпиваю сладкую бурду, которую только что принесли и поставили перед моим носом. Ну и гадость. А стоит целое состояние. Да, все-таки хорошо, что уже Лемон, а не Беляева. «А что с балетом?» Мила аккуратно спрашивает. «Прошло несколько месяцев с моего увольнения из Большого. Николаевна договорилась с Гергиевым», — отмахиваюсь. «Так это прикольно. Как только переедем, пойду танцевать Мариинку». «Вау, это так здорово!» Милка лезет обниматься, а я смущаюсь. Хотела выпендриться, а перед подружками не получается. Они ведь меня как облупленную знают. «С тебя билеты». Левый уголок губ с натяжкой идет вверх. Соня старается улыбнуться. «Может, расскажешь, что у тебя случилось?» Решаюсь спросить. «Я замуж выхожу». Отвечает и уже залпом допивает холодный кофе и с шумом ставит стеклянный бокал на стол. Он чуть не покрывается трещинами. «Радостный ты не выглядишь, этот...» Мы переглядываемся с Милой синхронно, будто прочитали мысли друг друга. Некоторое время назад у нашей тихушницы появился поклонник. Тьма цветов, редкие смс и ни одного намека, кто он. Мне бы стало страшно, а Сонька почти влюбилась в него. А теперь вдруг свадьба. Этот поклонник пропал? И ты с горя решила замуж выйти? Выдвигаю свою теорию. Я никогда не принадлежала к богатой семье, в отличие от Сони и Милы. У них свои порядки, которые никогда не пойму и не приму, и своих детей буду воспитывать по-другому. Он не пропал, уверенно заявляет. Он... На улице слышится такой шум двигателей и музыки из салона, будто целая армянская диаспора решила перекусить в нашем кафе и паркуется у входа. А Лемона моего и нет. Кто меня будет защищать? Дверь заведения открывается с противным позвякиванием колокольчика. Соня вся сжимается, обхватывает себя руками. На лице... лица нет. Хочется встать и заслонить собой. Так глупо для девушки, но это так. Молодой парень довольно симпатичный, который как раз вышел из того авто, идет в нашу сторону. Улыбается белоснежными винирами. Выглядит безобидно, но желание защитить не уходит. Познакомьтесь, девчат, это Гордей. Мой муж, будущий. Он протягивает нам руку для пожатия. Пару комплиментов отвешивает, приглашает на торжество. Еще бы он нас не пригласил. И все бы ничего. Но мы то и дело переглядываемся с Милой, и вопросов у нас больше, чем ответов. Ладно, спасибо за встречу, за кофе. Скудно улыбается. Нам пора. Зойка, Кирилл очень хороший. Ты не бросайся больше такими словами. Цени время, которое проводишь с любимым. Шепчет тихо. Мне приходится вслушиваться. И уходит с господином Гордеем. Мы с Милой остаемся за столиком вдвоем, пока к кафе не подъезжает мой Лемон и, прости господи, Новицкий. Выбегаю к своему ботанику и обнимаю сразу. Он довольный, супости в телями наелся. Еще и коту, небось, перепало. Покупной корм-то он не жрет. Ему с барского стола все подавай. «Кир, поехали к нам», — предлагает Глеб. Но обращается он только к моему мужу. У нас с Новицким взаимный игнор. Откашливаюсь, как бы намекая, что я здесь. «Черт, постоянно забываю, что ты додумался жениться». «Надо было тебя все-таки шоколадным тортом накормить. Цежу сквозь зубы». Но мы рассаживаемся по машинам и аккуратно выезжаем из территории кафе. А спустя несколько минут парни устраиваются в зале у Новицких. Смотрят очередное гран-при, а мы с Милой болтаем на кухне. Хорошо-то как,